Это работает в обе стороны, заметил сэр Адриан. Например, я не знаю ни одного мастера огня в Ренегоне, что знал бы технику огненного купола, включая себя. Хотя у мастеров красных башен она довольно популярна. Мастер Гелиус хмыкнул и развел руки в стороны. Его глаза вспыхнули оранжевым огнем, и всех старших магов на полигоне накрыло гигантским куполом огня, через который ничего было не видно. Спасибо. Давно хотел посмотреть на подобное вблизи. Азартно поблагодарил сэр Адриан. Что он делает? Если вложить достаточно сил, может защитить от снарядов, сжигая их в полете. Хотя это второстепенное назначение. Слишком много усилий уходит на поддержание. Проще создать похожую стену небольшого размера. Основное назначение – это сокрытие образов и звуков. Сквозь плотный купол ничего не видно и не слышно. Хотя при желании можно сделать его полупрозрачным, сделав тонкое пламя. Отстраненно отозвался мастер Гелиус. Пламя купола истончилось, превратившись в тонкую пленку огня, и за ним стали видны силуэты учеников. Среди тех наблюдался явный ажиотаж. Разбившись на группы, многие из них ожесточенно спорили. Внезапно купол ярко вспыхнул и взорвался искрами в одном месте. Что это было? Обеспокоенно осведомился мастер Акрил. Один из учеников попытался пробить купол и подслушать, о чем мы тут разговариваем. Усмехнулся Гелиус. Даже если не происходит ничего секретного, любопытство мы точно разожгли. Приподнял края губ мастер Кадмиан. Предлагаю сделать вид, что мы ожесточенно о чем-то ругаемся, а потом будем делать ставки на то, какие теории выдвинут ученики по этому поводу. Деловито предложил сэр Адриан. Радриан, это же ребячество! Воскликнул мастер Гастон, гневно посмотрев на рыцаря-мага. Если вы продолжите в том же духе, даже изображать ничего не придется. С легкой ехицей заметил мастер Син. По крайней мере, я рад, что мне не приходится волноваться по поводу хорошей командной работы в совете. Философски протянул Этириас. Вы как дети, честное слово. На нас же ученики смотрят. Прикрыл глаза рукой мастер Клавдий. Смотрит, но не слышит. Значит, обсуждать можно все что угодно. Довольно прогудел мастер Делиан. Я как раз хотел рассказать вам одну шутку, что слышал от строителей, с которыми возводил юго-западную крепость. Собираются как-то. В этот момент мастер Гелиус убрал купол. Полагаю, этого достаточно? Вопросительно осмотрел мастер огня остальных советников. Делиан слегка обиженно посмотрел на создателя купола, но от комментариев воздержался. Вполне. Кивнул Филиус. Давайте я продемонстрирую то, о чем говорил. И прежде чем кто-то успел возразить, мощнейший порыв ветра сорвал старичка с места, перенося его на десяток метров вперед и поднимая небольшую тучу песка в воздух. На песке полигона появилась длинная линия. Видите? Проще простого. Ухмыльнулся мастер воздуха. Даже ребенок справится, и сил требует не так уж и много. Просто позволь ветру подхватить тебя. С этими словами воздушник буквально размазался в воздухе, рывок за рывком обойдя по широкой дуге группу советников. На песке полигона нарисовался ровный многоугольник, а сам художник вернулся к исходной точке. «Полагаю, это сложнее, чем выглядит», — заметил Этириас. «Вовсе нет», — махнул рукой Филиус. «Просто попробуйте». Верховный иерарх попробовал. «В конце концов, что может быть проще, чем толкнуть себя порывом ветра?» Однако в следующее мгновение что-то больно ударило его в лицо, и глава церкви ощутил себя лежащим на песке. Этириас поднялся, яростно отряхиваясь и отплевываясь от песка. Из толпы учеников послышались смешки. «Я бы все же взял парочку более подробных уроков», — обратился к Филиусу иерарх, потирая ушибленный нос и чихнув. «Само собой», — тепло улыбнулся старичок. «Для вас я свободен в любое время. Думаю, самое время для демонстрации иного рода», — дипломатично высказался мастер Кадмиан, посмотрев недобрым взглядом в сторону учеников. Смешки резко утихли. Этириас на миг прикрыл глаза, собираясь силами, а затем пространство слегка дрогнуло, образуя вокруг него незримую сферу. «Я ничего не заметил», — растерянно признался мастер Син. «Кажется, я уловил легкое дуновение ветерка, словно что-то чуть-чуть дрогнуло», — пробасил мастер Делиан. «Если вокруг нет угрозы, щит невидим человеческому глазу», — спокойно ответил Этириас. «Кадмиан, действуйте, как мы договорились», — Верховный иерарх требовательно посмотрел в глаза настоятелю. Глава школы лишь неодобрительно покачал головой, однако команду все же выполнил. Взмахнув рукой, мастер Кадмиан поднял в воздух целую тучу песка и направил на Этериаса. Песчинки безуспешно забарабанили по куполу, осыпаясь вокруг. Слабовато. Почти не почувствовал. Раздраженно высказался Этериас. Попробуйте кто-нибудь другой. Мастера переглянулись. Думаю, разумно будет попробовать по очереди, раз вы этого желаете. Взял слово Гастон на правах первого советника, а затем, взмахнув рукой, обрушил ударом сбоку толстую водяную плеть, что могла быть перерубить дерево. Защита иерарха на миг засветилась, однако на самого Этериаса воды не попало ни капли. Уже лучше, однако далеко до пробития. Одобрительно кивнул молодой глава церкви. Будет интересно проверить, пропустит ли щит воздух. Весело принял правила игры Филиус. В следующий миг из его рук вырвался столь мощный ураган, что ученики на другом конце полигона едва не слетели со стульев. Потоки ветра очертили чистую, прозрачную, словно бы стеклянную сферу, однако маг внутри нее не сдвинулся ни на йоту. Здоровяк Делиан выступил вперед, сменив воздушника. Песок заструился под ногами, собираясь в копья, что ударили в сферу с разных сторон. Однако, вспыхнув белым светом сразу в нескольких точках, защита устояла. Этериас демонстративно поморщился. Создавалось впечатление, что его жалели. Подобные удары он освоил, когда ему не было еще и 20. Так дело не пойдет. Попробуйте ударить вместе, с разных сторон, одновременно. Это лучшая защита, что только можно представить. Не стоит меня жалеть. Это важная тренировка и для меня тоже. Ультимативно заявил молодой маг. Разумно ли это? Вы можете пострадать, если мы пробьем защиту. Присоединился к лагерю неодобрения, состоящему из Клавдия и Кадмиана, мастер Син. Полагаю, не стоит использовать приемы, что убьют меня на месте. К тому же даже пробитая защита, вероятно, ослабит удар, а любые раны можно залечить. Парировал Этериас. Советники переглянулись, но спорить дальше на глазах у учеников не стали. Мастер Иниан отошел к боку полигона, приготовившись оказать медицинскую помощь в случае необходимости. Клавдий, Кадмиан и Син отошли в сторону, отказываясь от участия. Делиан, присмотри за учениками, на всякий случай. Тихо кивнул мастеру земли Гастон. Здоровяк понимающе кивнул и отошел к ученикам. Оставшиеся мастера окружили иерарха полукругом. Филиус и Родриан встали парой слева, Гелиус и Акрил справа. Гастон занял позицию по центру. «Вы готовы, ваше святейшество?» С легкой иронией осведомился Гастон. «Всегда готов», — улыбнулся Этериас. В следующий миг две сработанные пары магов ударили. Гелиус и Акрил ударили в одну точку щита толстыми потоками огня и воды. В воздух взвился столб пара. Филиус собрал воздух в плотный кулак, а Родриан зажег его, и пылающий молот ударил в щит с другой стороны. Гастон безмолвствовал, пристально вперев взгляд в щит во время атаки. Вода и пламя опали, а огненный кулак разбился, лишь слегка оплавив песок. Этериас победно улыбнулся. Щит устоял. Однако ведущий чародей атаки отнюдь не печалился. «Попробуем постоянное давление», — принял решение первый советник после коротких раздумий. «Делиан, отведи учеников подальше от полигона. Акрил, Гелиус, продолжайте свой сдвоенный удар, но по моей команде. Филиус, узконаправленный ураган, попробуй оттолкнуть сферу. Мы с Родрианом будем чередовать разнообразные атаки, не прерываясь. Готовы?» Первый советник традиционно считался лучшим мастером королевства после иерарха. Мастера кивнули. Удар. Потоки огня, воды и ураганного ветра устремились к защитнику, заставляя сферу побелеть в местах попадания. Гастон создал серию каменных копий, выдергивая землю из-под песка полигона, что били в сферу поочередно с разных сторон. Родриан то швырял в сферу огненные шары, то пытался поджечь ее с разных сторон. Этериас стиснул зубы. Укреплять защиту одновременно с разных сторон было сложно, однако он справлялся. «Филиус, подкинешь меня?» — перекрикивая ревущее пламя и ветер, спросил Родриан, делая странный жест Гастону. Мастера ветра молча кивнул, отпуская одну руку, но продолжая поддерживать ураган. Пламенеющий рыцарь обнажил клинок и провел по нему рукой. Меч вспыхнул пламенем. И прежде чем Этериас успел подготовиться к удару, мощный порыв ветра буквально швырнул Родриана в щит. Одновременно с этим сразу несколько каменных копий ударили из земли, а сверху в щит ударила мощная водяная плеть. Гастон создал два разнонаправленных удара одновременно. С оглушительным треском сфера лопнула, подняв в воздух клубы песка, пары пыли. Пятерка советников немедленно прекратила атаку, а мастер Ниан беспокойно подскочил к пылевому облаку, развеивая его. Покряхтывая и кашляя, молодой верховый иерарх поднялся с песка, пока мастер Ниан беспокойно осматривал его на предмет травм. Невредимый, но слегка грязный и промокший от пота глава церкви обвел недовольным взглядом советников. «Неплохо, столько атак разом я не удержал. Еще раз, готов поклясться, что должен был сбить вас с ног водой», — признался мастер Акрил. «Как вам удалось вывернуться невредимым?» Оттолкнул себя порывом ветра из-под удара в последний момент. Хрустнул шеей Этериас, благодарно кивнув мастеру Филиусу. Старичок довольно заулыбался. «Разумно ли будет продолжать? Может, передохнете немного?» Выразительно посмотрел на промокшие, слипшиеся от пота волосы мастер Клавдий. «Продолжаем. Бейте еще раз!» Упрямо мотнул головой Этериас, вставая на исходную позицию. Опытные, лучшие мастера вновь синхронно ударили, лишь слегка поменяв конфигурацию атак, а иерарх в этот раз кубарем покатился по песку, сбитый с ног порывом ветра. «Еще раз!» — отмахнулся от помощи целителя Этериас. В этот раз никто не стал спорить. Стихии ударили, ломая сферу в третий раз, и на этот раз верховному иерарху не удалось отделаться легкими травмами, и тот с трудом подавил желание скривиться. Похоже, в этот раз помимо нескольких ожогов от пар удар водяного тарана сломал ему пару ребер. Этериас на миг прикрыл глаза, собираясь силами и направляя поток живительной энергии в кости. Каждый мастер должен уметь лечить, хотя бы себя. Пятерка советников совсем не выглядела уставшей. Кажется, в их взглядах уже начала проскальзывать снисходительность, хотя, конечно, к их чести, от дальнейших комментариев они отказались. С легким унынием глава церкви воздел глаза к небесам. Чего стоит защита, которую способны пробить лишь пятеро, против тех, кто убил 11 лучших в одном бою? Была ли проблема в самом приеме, полученном от настоящего бога, или лишь в нем самом? Первый после бога должен быть лучшим, хотя бы среди своих, быть может, лишь на мгновение, но лучшим. «Еще раз, бейте», — тихо сказал мастерам Этериас, утерев застилающий глаза пот. Те услышали. Град ударов вновь обрушился на сферу. Потоки воды, ветра и пламени, каменные копья, огненные шары и удары пламенного клинка обрушивались на вспыхивающую белым светом от ударов сферу. Но в этот раз она не дрогнула. Мастера невозмутимо продолжили. Однако шли минут, но ничего не менялось, и советники несколько растерянно остановили атаку, переглядываясь. Старая тактика больше не работала. Немного посовещавшись, старики решили вытащить из своего арсенала кое-что посерьезнее. Гелиус создал тонкий пламенный луч и ударил в край сферы. Акрил и Филиус создали серию миниатюрных торнадо с разных сторон, пытаясь разодрать защиту на куски, одновременно сдувая ее ураганом. Гастон закрутил воду сверлом, создавая своеобразный бур, а Родриан поджег купол со всех сторон сразу дальним пирокинезом. Подобное давление было практически невыносимым. За пару мгновений до того, как последние атаки достигли его, Этериас отчетливо понял, что не выдержит, как бы он ни старался. До крови закусив губу, молодой маг сосредоточился, и когда казалось, что сфера вот-вот лопнет, отчаянным рывком с криком бросил себя вперед. В этот раз защита не была пробита. Иерарх сам развеял ее, и порыв ветра бросил его на колено, прямо перед ошеломленными таким поворотом события мастерами. Не теряя больше ни мгновения, Этериас ударил кулаком в песок, создавая мощный, направленный во все стороны мощный порыв ветра, что раскидал пятерку советников в стороны, сбивая с ног. Медленно, неторопливо, Этериас с достоинством поднялся на ноги и отряхнул спрожженный в нескольких местах, подмоченной грязной мантией песок. Урок, который вам всем стоит усвоить, заключается в том, что в реальном бою ваши оппоненты никогда не будут просто стоять на месте, лишь защищаясь. Нравоучительным тоном обвел взглядом учеников и советников взглядом он, выпрямившись во весь рост и расправив плечи, твердый, не дрогнувший, чеканной походкой верховный иерарх удалился с полигона. Глава 14. Всю ночь перед отплытием я провел в работе, не сомкнув глаз ни на секунду. Под утро я почувствовал легкую усталость, и это было тревожным признаком для странника, что способен бежать сутками напролет. Еще один звоночек того, что способности, дарованные обучением ордена, начинали угасать. Как бы то ни было, на это путешествие меня хватит. Я вышел из капитанской каюты уже ближе к полудню и раздал стрелы всем, имеющим стрелковое оружие на судне. В глазах моряков читалось любопытство, но вопросов они не задали. Шимуль, однако, от лица моих собственных людей задал всего один вопрос: нам следует что-нибудь знать о том, что сделано со стрелами. Осмотрев боеприпасы цепким взглядом, спросил у меня десятник: считайте, что они отравлены. Не стреляйте, если есть шанс попасть в своих. Капитан Зинч стоял у руля, напряженно вглядываясь вдаль. Отплываем, коротко, рубленно осведомился он, когда я обошел. Больше ждать нечего, бездельники. Взялись за весла. Зычно крикнул Зинч на нижнюю палубу, и судно тронулось с места. Люди на корабле были как на иголках. Ожидать нападения морских чудовищ, многие из которых с легкостью могли бы потопить судно, дело не из приятных. Я напряженно сканировал чувством жизни окружающие воды. Получалось плохо. Толща воды забивала сигнал. Распознать атаку удастся лишь совсем близко, а потому сможем мы разминуться с теми, кто обитает в этих водах или нет, зависело больше от Пикуса. Магистр безмолвствовал весь день, спокойно стоя у руля с закрытыми глазами и лишь периодически делал неизвестные мне жесты капитану. Зинч маневрировал судном, двигаясь ломаной линией. Иногда судно отходило от берега так далеко, что едва не теряло его из виду, а иногда проходило недалеко от мелей. День прошел без столкновений. Изредка мне удавалось ощутить проплывающих мимо крупных рыб, но судно их не интересовало. Наступили сумерки. Превосходный остановился на ночевку. Пикус и члены команды отошли к отдыху и ужину, с удовольствием расхваливая стряпню охотниц. Постепенно люди начали ложиться спать, однако капитан Зинч по-прежнему стоял на носу у руля, напряженно вглядываясь в темную морскую гладь. Он даже не подошел к ужину. Принесенные ему одним из моряков сухарь и вяленая рыба так сиротливо и лежали рядом на палубе. «Что-то не так?» – подошел я к Зинчу. «Мне неспокойно», – коротко бросил тот. «Я напряг чувство жизни». Почти чистое безмолвие вокруг лодки, лишь пара мелких рыбешек. Я не чувствую ничего опасного в окружении судна. Пикус сказал также, прежде чем уйти, мрачно ответил капитан. А он умеет видеть угрозы в океане дальше и качественнее вас. Но мне все равно неспокойно. Я хожу по воде уже 4 десятка лет, и не понаслышке знаю, что такое атака морского чудовища. И сейчас у меня такое чувство, что кто-то смотрит на нас десятками глаз. Смотрит, как на добычу. Я не чувствовал ничего подобного. Некоторое время мы постояли вместе молча. Капитан напряженно вглядывался в водную гладь, освещаемую лишь далекими звездами. Я напрягал чувство жизни как мог, но не видел никакой угрозы. Возможно, капитан просто параноик, и мы обошли опасность. За день судно прошло десятки миль. Но если у тебя паранойя, это не значит, что за тобой не следят. Поэтому отговаривать капитана от излишней бдительности было неправильно. Вы планируете не спать всю ночь? У нас есть с собой порошки, которые помогают сохранять бодрость, и я могу приказать сделать для вас отвар, щедро предложил я. Капитан лишь раздраженно махнул рукой. Обойдусь. Постою первую стражу, потом уйду спать. Привычное дело. Я лишь пожал плечами, принимая его решение. Некоторое время мы еще молча постояли вместе, вглядываясь в темноту, но морская гладь безмолвствовала. Затем я направился спать. Выносливость выносливостью, однако силы стоит беречь. Однако за миг до того, как я сомкнул глаза, укладываясь, мощный капитанский крик разбудил, казалось, все судно. Змеи. Морские змеи – один из самых разнообразных и непредсказуемых видов гадов, что в изобилии водится как в глубинах морей, так и близ побережья. Ядовитые и нет, большие и малые, с прочной чешуей или тонкой, едва защищающие от удара кожей, грациозные, ловкие, сильные и быстрые. Смертельная опасность поджидает тех, кто недооценивает подобную встречу. Слова из морского бестиария вихрем пронеслись в моей голове, пока все мы в спешке выбегали на палубу, хватаясь за оружие. Я побежал к капитану Зинчу, что напряженно вглядывался в темную морскую гладь. Вдалеке можно было различить лишь мелкие всплески, и для меня было загадкой, как капитан разглядел приближающихся хищников так рано. «Зажжем факелы», — предложил я. «Будет больше жертв», — качнул головой капитан. «Факелы хорошо подсветят вблизи, но некоторые змеи могут выпрыгнуть на палубу из воды длинным прыжком, прямо из темноты. В темноте заметить такой прыжок и среагировать будет проще, чем под светом факела. Да и глазам надо время привыкнуть к свету, а они доплывут до нас через несколько минут. Знать бы еще под вид. Ядовитые. С тонкой кожей. Оружие должно легко резать и прокалывать. К носу корабля подошел магистр Пикус. «Улас, спрячься на нижней палубе и приготовь противоядие», — крикнул я слуге, стоящему в отдалении. Старик спокойно спрятал в одежде небольшой самострел и скрылся на нижней палубе. И где только успел достать его, ядовитые стрелы против ядовитых змей. «Посмотрим, как сработает», — хмыкнул Шимуль, присоединяясь к обсуждению. Запыхавшийся Аланс подбежал на нос. Атака будет со всех сторон. Сзади приближается еще группа, которая разделилась и начала обход. «Змеи часто делают так?» — уточняюще спросил я. Тем временем впереди стали видны темные силуэты, что подбирались к судну под водой, стали разделиться и обходить судно с боков по широкой воде. «Первый раз вижу подобное», — качнул головой Зинч. Я сплюнул за борт, выражая таким образом отношение к подобному. «Проклятые земли и их странности. Может, нам стоило двинуть к берегу?» — неуверенно высказался этим. «Могли не успеть», — коротко отрезал Зинч. «Судно на веслах уязвимо к такой атаке. Их слишком много. Залезли бы на палубу и сожрали всех. К тому же кто сказал, что на берегу будет безопаснее ночью? Это дикие земли. Наши глаза привыкли к темноте. Огонь мастеров красных башен ослепит нас, когда начнется бой», — заметил я. «У кого-то есть дельные предложения, как нам воспользоваться их помощью и не потерять лишний десяток людей, которых ослепит массовое применение огненной стихии?» Люди угрюмо молчали. Все были готовы к бою, но дельных идей не было ни у кого. Окинув всех взглядом, я принялся раздавать команды. «Все стрелки, разбейтесь цепочкой вдоль бортов на все судне. Стреляйте на упреждение, не жалея стрел. Даже одно скользящее попадание должно убивать змею, но, возможно, не сразу. Тимпус и Тим Аланс, вы под прикрытием остальных занимаете центр палубы. Аланс отслеживает крупные скопления змей в воде. Вы бьете их, но не сразу. Поберегите силы до критического момента. Первые броски отбиваем в темноте, затем зажигаем огни вместе с ударом мастеров. Моряки вместе с охотницами и лучниками из наемников цепочкой встали вдоль бортов, и Тимпус и Аланс встали в центре, и шестеро наемников, разбившись на тройки во главе с Шимулем и Браланом, прикрыли с двух сторон. «Магистр, мне необходимо, чтобы вы выиграли нам время. Когда и Тимпус ударит огнем, все люди рядом на мгновение ослепнут. В бою это может стоить десятков жизней. Вы сможете задержать всех змей в воде в тот момент, хотя бы на секунды, устроить водовороты, поднять волну, что угодно, лишь бы выиграть время, пока глаза привыкнут, и мы прикончим их». Я пристально посмотрел в глаза Пикусу. «Я сделаю это, но не ждите от меня большой помощи в бою. Мое искусство уступает мастерам огня в схватке», — бесстрастно отозвался магистр. «Сделайте лучшее, что сможете», — бросил ему я, отворачиваясь. «Зинч, вы из нас двоих самый зоркий. Командуйте залпами стрелков, стреляйте на упреждение. Я займусь центром и теми, кто прорвется на палубу». Капитан отрывисто кивнул, а я направился в центр судна, к шестерке наемников. Мельком я оглядел своих парней. Инмар, Бал и Бино стояли на носу вместе с капитаном, положив стрелы на луки. Алан, Скула и Бралан держали поднятыми щиты, баклеры с мечами с левой стороны, а Танир и Дон с копьями и ростовыми щитами под началом Шимуля с рогатиной заняли правую сторону. Гниз с двуручным топором прикрывал всех со стороны носа. Охотницы доставали стрелы на корме. В этот момент крышка, закрывающая лестницу на нижнюю палубу, отворилась, и оттуда выбросили тяжелый двуручник. Кряхтя, на палубу поднялся Сай и, прихрамывая, подошел к нам и занял позицию со стороны кормы, завершая кольцо. «Ты еще ранен», — заметил Шимуль. «Ребра еще побаливают», — согласился Громила. «Но я уже могу сражаться, крепкий ублюдок. Всего пара дней прошла, а ты уже на ногах», — слегка ухмыльнулся лысый Дон. «Мастера должны выжить. Прикройте и меня», — кивнул я парням. Ситуация была слишком опасна, чтобы дальше скрывать что-то. Морских змей были десятки, если не сотни, и уверенности, что мы убьем всех, никто не испытывал. Поэтому я спокойно уселся на палубу прямо посреди мастеров и прикрыл глаза, начиная вытягивать из себя нити смерти. Первая, вторая, десяток. Ударить массово означало серьезный риск задеть своих, и у меня не было уверенности, что я успею развеять проклятия, которые могут перекинуться на команду. К тому же, легко промахнуться. Змеи быстрые и ловкие, а вода погасит удар, как и любая другая материя. Следовало работать точечно. Змеи были все ближе. 200 метров, 150, 100. Сбросить сети, проревел капитан Зинч. Не самый плохой способ замедлить тех морских тварей, что не смогу сломать судно, но попытаются забраться на палубу. Жаль, змей было слишком много и они слишком крупные, наверняка порвут. Но, возможно, не сразу. Змеям осталось всего полсотни метров. Залп. Гремел голос капитана. Защелкали луки и стрелометы. 30 метров. Стрельба по готовности. Колчаны пустили, а змеи все не кончались. Когда до корабля остался десяток метров, я вонзил десяток нитей смерти в те скопления жизни, что избежали проклятых стрел. В голове слегка зашумело. Не самая простая задача. Проклясть десяток целей одновременно, когда ты не видишь их, и не задеть своих людей. Но я уже не был новичком. За первым десятком последовал второй. Что-то с грохотом ударило в палубу рядом со мной, разбивая концентрацию и заставляя подскочить и обнажить клинок. Рефлексы. Тело змеи, сжимающее в зубах оторванную голову одного из моряков, упало недалеко от нас, а фонтанирующий кровью обезглавленный труп рухнул за борт. Танир, Дон и Шимуль мгновенно пришпилили тварь к палубе сразу в трех местах, но за первым прыжком последовали и следующие. Одна за другой змеи взвелись в прыжке, обрушивая на палубу. Иногда лучникам у бортов удавалось уклониться от этого прыжка, но иногда нет. Мы расправились с первым десятком прыжков на палубу в считанные секунды, но их не становилось меньше. И вот уже одна из змея, что прыгнула на палубу в отдалении от основной группы, развернувшись и уклонившись от нескольких стрел, стремительным броском ударила в спину одного из матросов, забирая его в морскую пучину. Женский вскрик донесся с кормы. «Огонь!» — скомандовал я. Пламенные лучи осветили ночное небо, разрезая сразу надвое несколько змей прямо в прыжке, а вокруг корабля, словно гейзером, поднялись настоящие стены воды, образуя могущественную защиту, что препятствовало новым прыжкам. Оставшихся на палубе змей быстро добили огнем, стрелами и оружием, но одна из них, уклонившись от двуручника Сея, немыслимым выпадом ударила в наш строй, отрывая плечо и часть шеи скулу одним укусом. Мгновением позже она превратилась в пылающий факел, но для него было уже поздно. Расправа со змеями на палубе стоила нам еще нескольких людей. Пока водяной щит вокруг корабля держался, люди спешно зажигали факелы и оттаскивали раненых на нижнюю палубу, а я лихорадочно вытягивал новые и новые нити смерти. Змеи вокруг корабля отнюдь не кончились. «Бейте!» Сейчас отчаянный, надтреснутый крик Пикуса раздался с носа корабля, и стена воды рухнула вниз, а сам магистр тихо осел на палубу, переводя дух. И я ударил, вонзая новые и новые нити смерти в змей вокруг корабля. Снова защелкали выстрелы. Некоторое время змеи не прыгали, видимо, не понимая, что происходит. А затем начали снова, но как-то медленно, неохотно, по одной. Создавалось впечатление, что они побаивались огня. Однако я чувствовал, что меньше их не становилось. Скольких мы убили? Сотню? Две? Их было еще как минимум столько же вокруг. Новые и новые твари пытались взобраться на палубу, и еще несколько человек рухнули за борт от этих прыжков. Я стиснул зубы и начал всерьез подумать о том, что надо ударить пожирателям жизни, даже если я буду единственным, кто останется в живых после этого. Я убивал проклятых змей вновь и вновь, но они не кончались. Но, похоже, не один я это заметил. Сквозь закрытые глаза на меня полыхнуло чудовищным жаром. Гигантская пылающая торнадо окружила корабль, словно несокрушимая броня, находясь рядом, но не касаясь его. Вода вокруг корабля испарялась, поднимая гигантские клубы пара, а змеи, что недавно скользили на поверхности, превращались в пылающие факелы. Казалось, сама вода горит. В центре судна стоял этим с расставленным вверх руками, от которых тянулись пламенеющие оранжевые нити к огненному торнадо. Его губы побелели, глаза были плотно закрыты, но даже так сквозь веки пробивался оранжевый свет. Это продолжалось недолго, секунд 20, навскидку. Но за это время почти все змеи вокруг корабля погибли, оставшиеся отступили. Это была победа. Как, по-вашему, это потянет на магистра, мастер Тимпус? Попытался улыбнуться мертвенно-бледный этим, теряя сознание. Мастер огня бережно подхватил падающего юношу. Самый молодой магистр в истории Красных Башен. Улыбнулся Тимпус. Да, я думаю, это потянет, мой мальчик. Едва раненым была оказана помощь, я подозвал к себе Шимуля, Зинча и Милаю для отчета. Наши потери, 11 моих парней мертвы, четверо тяжелораненых и еще 15 слегка задеты. Мрачно высказался капитан. Из моих парней полегли скулы и бал. На остальных пара сломанных рук или ног, ничего серьезного. Спокойно отчитался Шимуль. Мастера, Как я вижу, все целы. Что с охотницами? Где милая? К нам подошла одна из охотниц. Фе, коротко стриженная блондинка со шрамом на лице. Хотя за время путешествия ее увеличившуюся копну волос уже сложно было назвать короткой. Ларе откусили руку. Она в беспамятстве от яда. Милая, одна из змей сломала шею ударом хвоста. Тяжело высказалась блондинка. Я слегка поморщился. Одно нападение, и 14 человек из экспедиции мертвы. Раздражение из-за потери ценных кадров было почти физически неприятным. Вернемся, надо будет послать охотниц завербовать еще несколько таллистриек, решил я. Они неплохо себя показывали. Что будем делать с телами? Прервал я гнетущее молчание, обращаясь к капитану Зинчу. Разорванных на части сбросим в океан. Более целых проводим по морской традиции. Равнодушно дернул щекой капитан. Сбросим в океан, попрощавшись перед этим, так это перевел для себя я. Церемонию прощания не откладывали и проводили в тот же день. Капитан Зинч лишь читал короткую мантру перед тем, как тело погибшего моряка со сложенными на груди руками отправляли в пучину. «Пусть морская бездна будет к тебе милосерднее, чем была поверхность, и да пребудет морская удача с тобой, где бы ты ни был, да пребудет», — хором отозвались моряки. Когда речь дошла до Милаи, две оставшиеся целыми охотницы, Фе и Тея, тяжело вздохнули. «Жалко, что так все повернулось, даже не успела в любви признаться», — пробормотала Тея, встряхнув рыжими локонами. «Она была влюблена в кого-то», — поднял бровь я. «Ну, вообще-то, в вас», — растерянно повела плечами девушка. «По-моему, половина нашего отряда это заметила. Вы, конечно, можете списывать это на свою невероятную харизму, милорд, но вы правда думаете, что люди готовы пойти на пожизненную службу к малознакомому рыцарю, если здесь не замешаны какие-то чувства?» — криво усмехнулась Фе. «Ну, вы же пошли», — легонько улыбнулся я. «Да, но перед этим присматривались почти год», — подтвердила блондинка. «А она сделала это сразу. Глядя на эту церемонию прощания, я всерьез жалел о том, сколько материала для экспериментов пропадает. Инструменты, требуемые для создания тех форм немертвых, знания о которых мне передал демон прямо перед путешествием, так и не были изготовлены ввиду недостатка времени. Был лишь мой старый костяной стилет. Однако, услышав о любви, я начал лихорадочно размышлять. Ритуал поднятия истощающего жизнь был сложен, и в обычных условиях мне бы не удалось провести его. Однако изрядная его часть включала в себя сложные манипуляции с разумом материала, дабы привить верность и обеспечить беспрекословное подчинение приказам мастера смерти. Но что если использовать для этой цели влюбленного в тебя разумного, верного тебе и без дополнительных настроек? Можно было бы попробовать упростить ритуал, обойтись без инструментов. Возможно, получится даже в полевых условиях. Погрузившись в раздумья, я едва не упустил момент, как Зинч собрался сталкивать тело девушки в море. «Стойте!» – остановил я моряков. Зинч вопросительно посмотрел на меня, как бы спрашивая, в чем дело. «Я займусь ей сам, оставьте нас одних ненадолго». С этими словами я подхватил тело и унес в капитанскую каюту, запираясь там. Мертвенно-бледное лицо девушки со стекленевшими глазами смотрело в потолок. «Значит, живой или умерший совсем недавно? С момента боя прошел всего час. Должно сработать». Классический ритуал поднятия Захарин Либн требовал живой крови мастера смерти, что поднимал его, или крови жертв. Осуществить его, пребывая в немертвой форме, было крайне затруднительно. К счастью, я был еще жив и полностью подходил под критерии. Однако сейчас, в отсутствие инструментов, мне требовалось кое-что большее. Слегка скривившись от боли, я аккуратно воткнул костяной стилет себе прямо в сердце. В глазах потемнело, и острая боль пронзила грудь, однако крови мне надо было не так уж и много. Судорожно втянув сквозь губы воздух, я потянул жизнь вассалов на себя, как учил меня Кадаган, сращивая рану, а затем решительно сорвал с тела девушки одежду и принялся выводить на ней своей кровью древние символы, одновременно вплетая в ее тело проклятие. Много времени это не заняло. Оставался последний, финальный аккорд – привязать к этому душу. Я вонзил нить смерти в грудь девушки, постаравшись дотянуть до той оборванной связи, что совсем недавно должна быть цела. «Ну же, еще немного, она не должна далеко уйти». Девушка судорожно вздрогнула, открывая глаза и резко поднимаясь. «Если бы на теле имелось сообщество мастеров смерти, я уверен, титул магистра был бы моим». Глава 15. Разобрать участок стены, к которому обычные люди не могут даже подойти, не превратившись в высушенную мумию, Крайне непростая задача. После месяца работы Тириас уверенно мог считать себя экспертом в этом. Ни у одного человека во всем мире на протяжении всей истории людей не стояло такой задачи. Однако он справился с руководством над этим непростым делом. Инженерам пришлось соорудить новые камнеметы, предназначенные специально, чтобы дробить скалы. Старые предназначались для нанесения урона крупным и опасным зверям. Однако на стене они оставили максимум парочку скалов и трещин. 5 недель ушло у гильдии инженеров, чтобы модифицировать конструкцию камнемета. Еще неделя на постройку нового камнемета и его же доработки. Сейчас Атериас с большим удовольствием наблюдал, как гвардейцы, накинув арканы, вытаскивают за границы аномалии последние обломки камней. Учитывая обстоятельства, все они справились хорошо и быстро. Правда, пришлось выдержать неприятный диалог с королем, чтобы получить разрешение на снос. «Ты в своем уме? Ты предлагаешь разрушить свою же стену в своем же городе? А если мы так и не сможем убрать аномалию, как потом построить ее обратно?» Кармир 2 раздраженно ходил из одного конца кабинета в другой. «Это необходимо, чтобы мы могли выяснить точную форму аномалии. Изрядная часть ее границы проходит под стенами квартала», — терпеливо убеждал короля верховный иерарх. «Создайте модель. Попробуйте рассчитать форму, опираясь на известные данные. Часть границы проходит внутри квартала, разве нет? Вовсе не обязательно разбирать мою стену. Ты представляешь, сколько в нее вложено сил и средств? Это лучшая стена во всех королевствах. Исходя из имеющегося полукруга границы, я бы предположил, что это круг. Но когда известна лишь половина круга, никакой уверенности быть не может. Если аномалия – дело рук разумных, никто не мешает выбрать более сложную геометрическую фигуру с полукругом, выходящим на площадь, просто чтобы запутать нас. Мы должны все перепроверить, разобрать стены, сам храм, если потребуется, перекопать каждый клочок земли. Вдруг они спрятали в стене якорь? Это паранойя. Устало опустился в кресло король. Мы ничего не знаем о нашем враге, поэтому должны просеять каждую песчинку вокруг. Здесь не может быть другого выхода. Твердо сверлил взглядом короля верховный иерарх. А ладно, делай что хочешь. Махнул рукой Кармир 2, скривившись. Навредить авторитету короны больше, чем смерть 11 верховных иерархов у меня в гостях уже ничто не сможет. Мы найдем ответы, рано или поздно, — бросил иерарх, уходя из кабинета. Рано или поздно, — эхом отозвался король. Подошедший гвардеец вырвал Этериаса из воспоминаний. Мы закончили, ваше святейшество. Отлично. Нарисовали точную границу. Точно определить порой сложно, но мы старались как могли. Один из наших придумал отличный способ. Взять немного земли с травой и проследить момент, когда она будет умирать. Сохранила нам много домашней птицы, — слегка улыбнулся капитан гвардии. Похоже, что вы были правы. Это круг. Гвардеец протянул иерарху свиток с картой окрестностей, на котором был изображен слегка неровный круг, захватывающий в себя храм, площадь и изрядную часть ныне отсутствующей стены. Этериас отошел к расположенной неподалеку беседке, откуда наблюдал за работами. Графиня Динго любезно предоставила свой особняк и сад как место для проведения работ по сносу. Правда, большую часть сада пришлось вырубить под место для камнемета. Волшебник надеялся, что она не слишком недовольна этим. «Принесите мне линейку, перо и чернила», — распорядился иерарх. «Похоже, в вашей работе намечается прогресс, ваше святейшество», — мягкий женский голос вырвал молодого иерарха из раздумий. Графиня Динго, статная зеленоглазая блондинка в легком бирюзовом платье, вошла в беседку с подносом, на котором исходил паром крупный чайник, и присела напротив, разливая горячее питье. Терпкий запах трав разнесся вокруг. «Возможно, скоро узнаем», — кивнул Этериас, благодарно кивнув и слегка пригубив отвар. Графиня встала из-за стола и присела на невысокую ограду беседки, перекинув ногу за ногу. Этериас несколько рассеянно проследил за этим жестом, глядя на чистую кожу ровных тонких ножек. «Нашли что-то интересное?» — весело встряхнула волосами она. «Сейчас проверим». Иерарх взял у подошедшего посыльного линейку, перо и чернила, и принялся проводить аккуратную линию от одной части круга к другой, а затем еще одну, крест-накрест, определяя центр предполагаемого круга аномалии. Графиня подошла поближе и заглянула через плечо. «И что это значит?» — вопросила графиня. «Это не имеет смысла», — растерянно качнул головой Этериас. «Аномалия является собой круг, как я и предполагал, однако его центр находится отнюдь не в храме. Судя по всему, Центром является просто кусок каменной плитки рядом с храмом, где ничего нет. Верховный иерарх с раздражением откинул бумагу в сторону. Ну, отрицательный результат тоже результат. Философски протянула женщина, подходя со спины и успокаивающе положив руку мужчине на плечо. Внезапная мысль пришла иерарху в голову. Он уже месяц практически живет в ее особняке, занятой лишь работой, которая частично разрушила ее, тщательно ухоженный и наверняка любимый сад. При этом никакие признаки раздражения и недовольства ситуацией она не высказывала, всегда была мила и любезна. Могло ли быть так, что графиня оказывает ему знаки внимания? Этериас слегка подозрительно покосился на женщину. Молодая, одинокая вдова, да и он далеко не старик. И ведь совета ни у кого не спросишь, все его друзья остались в Аурелионе. Не спрашивать же об этом короля, гильдии или советников. Засмеют. Как бы то ни было, у него был долг, который нужно исполнять, и времени на личный отдых просто не было. Подавив тяжелый вздох, верховный иерарх поднялся из-за стола и подозвал к себе гвардейского капитана, что руководил сносом. «Мне необходимо знать точную форму аномалии», — твердо сказал Этериас. «Я же только что передал вам карту», — растерянно ответил капитан. «Верно, и круг. Но какова она в объеме? Это цилиндр, что простирается до небес и самых глубоких подземелий. Какова его высота? Конус? Если так, то куда он направлен? Вверх или вниз и где берет начало? Или сфера? Если сфера, мы должны знать, где ее центр. Выясните это. И как мы должны сделать это, по-вашему? Выкопать здесь гигантский котлован, не входя внутрь?» — мрачно спросил гвардеец. «Придумайте что-нибудь». Раздраженно поморщился верховный иерарх. «Начните с определения верхней границы. Привяжите к стреле пучок травы или крысу, что ли». Работы предстояло еще много. Двумя неделями позже Этериас собрал совет. Аномалия представляет собой сферу, что наполовину уходит под землю. Вот объемный рисунок сферы. Можно было предположить, что центр должен находиться в храме, в месте призыва, где произошли первые смерти, но это не так. На месте центра нет ничего, лишь каменная плитка рядом с храмом. Похоже, это тупик. Мы должны искать другие объяснения. Устало рассказал советникам итог почти двухмесячной работы Этериас. Бумага с картой аномалии молча пошла по кругу. Советники внимательно рассматривали ее и передавали дальше. «Если у вас есть какие-то гениальные теории или советы по этому поводу, я рад вас выслушать, потому что у меня кончились идеи», — добавил иерарх. Советники несколько стыдливо отводили взгляды. «Все, кроме Гастона». Он получил бумагу последним, и все еще продолжал цепко и пристально рассматривать ее. «Мне нужно кое-что проверить. Подождите меня. Делиан, идем со мной», — коротко бросил Гастон и размашистым, быстрым шагом вышел из зала совета. Мастер Делиан лишь пожал широченными плечами и последовал за Гастоном. «Похоже, как минимум у одного из нас все же есть идеи», — констатировал факт мастер Клавдий. «Пока они вернулись, мы можем обсудить насущные проблемы», — с многообещающей улыбкой посмотрел на Этериаса мастер Кадмиан. «Я думаю, вам стоит почаще посещать наш монастырь. Ученики были очень впечатлены вашим предыдущим выступлением». К его чести, Этериас мужественно подавил желание закрыть глаза рукой и застонать. Спустя несколько часов, наполненный бесконечными спорами, бессмысленными вопросами и обсуждениями малозначимых с точки зрения верховного иерарха проблем избавления в виде Гастона и Делиана наконец-то вернулась. Гастон имел мрачный и сосредоточенный вид, а следовавший за ним Делиан тащил под мышкой гигантский свиток. Вместе они расстелили его на столе. Это инженерный план канализационных туннелей, что пролегают под храмом. Архитектурой традиционно занимаются мастера земли, однако заведуют очисткой истоками впоследствии водники. «Я веду общее руководство канализационным делом и владею обоими стихиями с уклоном в воду, и поэтому я обратил на это внимание. Делиан помог мне найти чертежи в архиве. Вы полагаете, центр аномалии находится под землей?» — мгновенно уловил мысль мастера Ниан. «Да, это может быть незаметно на первый взгляд, но у меня есть подозрение, что сфера немного, как бы это сказать, вдавлена в землю, не слишком глубоко, учитывая масштабы. Однако, если предположить, что это как раз хватит, чтобы опуститься на уровень туннелей», — Гастон тяжелым взглядом обвел совет. «Если якорь существует, то он находится там», — бесстрастно закончил мысль мастер Кадмиан. «Учитывая обстоятельства последнего посещения аномалии, идти туда слишком опасно. Узкие туннели и противники, что могут вынырнуть из стен. покачал головой мастер Син. «А у нас только один мастер, что может пойти вглубь и выжить. Я готов рискнуть», — твердо ответил Этириас. «Зато мы не готовы рисковать последним человеком, что разговаривал с отцом», — сухо отрезал мастер Гелиус, обведя взглядом советников. «Или кто-то из вас готов? Мы должны уничтожить аномалию, тем или иным путем», — сменил тему Гастон. «Точка возможного якоря вычислена. Я предлагаю собрать побольше мастеров огня, поставить их на вышке недалеко от границы аномалии и жечь ее, пока она не рассеется. Это займет много времени и сил, но, объединившись, мы расплавим там даже землю и камни», — решительно вынес предложение сэр Адриан. «И потеряем возможность понять, что было первоисточником», — вздохнул мастер Акрил. «Эта возможность не стоит жизни иерарха», — отрезал мастер Гелиус. «Хватит», — поднялся из-за стола Этириас, хлопая по столу. «Если вы вдруг забыли, верховный иерарх здесь я, и именно мне принимать решение. Я пойду туда, и...» «Можешь растянуть сферу», — перебил его Гастон, поднявшись и уперев руки в стол. Тяжелый, подавляющий взгляд первого советника смотрел на иерарха как на нерадивого мальчишку. «Вероятно, но не намного. Хватит максимум на пару человек, и тогда я точно не смогу дать отпор в случае атаки». Немного помедлив, понял мысль первого советника иерарх. «Возьми с собой Клавдия и Кадмиана. Они мастера техник равновесия, лучшие из нас в энергетических атаках. Тварей было всего десяток, и они размажут их. Я возглавлю отряд и поставлю остальных на границе. В случае, если нападет больше, отойдете под прикрытие», — решительно высказался Гастон. Примерно минуту верховный иерарх и его первый советник сверлили друг друга тяжелыми взглядами. Это не напоминало совет, скорее, граничило с приказом, и оба это понимали. Однако в этом был смысл, и потому, помедлив, Этириас ответил: «Хорошо, подготовьте для нас зажигательные зелья, лучшие из лучших. Возможно, нам придется уничтожить якорь на месте». «Будет сделано, ваше святейшество», — спокойно кивнул Гастон. Темные, выложенные камни каналы канализационных коридоров освещались лишь чахлым, прерывистым светом факелов. Из-за обилия испарения и плохой вентиляции факелы еле-еле горели. Вдоль неширокой реки, через которую происходил сток нечистот в реку, шла большая группа людей. Два десятка гвардейцев, 8 из 10 советников иерарха и еще 5 лучших мастеров школы равновесия, вызванных из гильдии свободных мастеров по требованию Гастона. «Нам следовало воспользоваться мастерством света. Эти холодные, темные туннели вводят меня в тоску», — недовольно пробурчал мастер Син, кутаясь в белую мантию. «Мы уже сошлись во мнении, что использование искусства может непредсказуемо повлиять на аномалию», — спокойно парировал мастер Гастон. «Поэтому мы идем лишь с факелами, и поэтому его святейшеству пришлось разбирать стену классическим способом, а не обращаться за помощью к стихии земли. Не думаю, что пара светлячков на что-то повлияла», — гнул свою линию мастер Син. «Тихо, мы на месте». Мастер Кадмиан, идущий первым, достал бумагу, где была изображена карта туннеля, и подслеповато прислонил ее к стене, прищурившись. «Все верно. За этим поворотом начинается та часть туннелей, что должна входить в радиус сферы аномалии», — пробасил Делиан. Этириас глубоко вздохнул и тут же пожалел об этом, скрывшись от тухлого и вонючего воздуха. «Гастон, вы с остальными мастерами и гвардейцами остаетесь здесь. Будьте начеку, готовыми оказать поддержку. В случае моей смерти, вы, как советник, возглавите церковь», — начал раздавать указания верховный иерарх. «Клавдий, Кадмиан, двигаемся вместе. Шаг в шаг, по моей команде. Встаньте плечом к плечу за мной, поближе. Филиус, я использую стихию ветра, чтобы поддерживать связь. Здесь хорошая акустика, и мы услышим все, что вы скажете. Верно будет и обратное», — кивнул старичок. Глава церкви сосредоточился, и воздух темного туннеля на миг исказился, образуя прозрачную пленку сферы, в которой едва умещалось 3 человека. «Выдвигаемся». Шаг, 3 мастеров двинулись вперед во тьму. Шаг за шагом, нога в ногу, они медленно двигались по темному туннелю. Мастер Клавдий подсвечивал дорогу факелом. Кадмиан зорко следил за стенами на случай нападения. Напряжение витало в воздухе, однако, к легкому удивлению Этириаса, так ничего и не произошло, хотя он отчетливо чувствовал давление аномалии на щит. Согласно карте, центр аномалии должен быть где-то рядом. Однако здесь лишь пустой туннель, — задумчиво протянул Кадмиан. «Нет никаких ответвлений, комнат или ниш на чертеже», — осведомился Клавдий. «Туннель, где вы находитесь, проходит почти под храмом. Он имеет толстые стены и монолитную кладку. Здесь не должно быть ничего. Донесся глубокий бас мастера Делиан издалека, эхом отражаясь от стен. Есть стены толсты, в них можно вложить что-то, вынуть буквально пару кирпичей и организовать тайник. Но в темноте его может быть сложно найти, высказал предположение Кадмиан. Я пошлю вам светлячок, не двигайтесь. Эхом донесся до троицы магов голос мастерасина. Вскоре по туннелю медленно прилетел крупный шар света размером с голову человека и остановился рядом с Этириасом, хорошо освещая окружение. Сложно представить, сколько труда вложено в эти стены. На миг коснулся рукой каменных кирпичей мастер Клавдий. «Много, очень много», — коротко ответил Кадмиан. «Там, напротив, посмотрите». Рубленными, отрывистыми фразами раздал команды Этириас, сосредоточенный на поддержании щита. Кадмиан и Клавдий присмотрелись. Светлячок подлетел поближе к указанному месту. «Похоже, стена в этом месте немного отличается. Более свежая кладка», — заметил Клавдий. «В канализации был ремонт перед конклавом?» «Нет, ремонта не было», — донесся издалека голос мастера Гастона. Клавдий и Кадмиан переглянулись. «Нам нужно перейти на ту сторону канала», — констатировал факт Кадмиан, обеспокоенно смотря на напряженного верховного иерарха. «Сможете допрыгнуть?» — Этириас мельком бросил взгляд. Канал был шириной в пару-тройку метров. «Несложно перепрыгнуть здоровому человеку, но втроем, синхронно, с поддержкой щита». Слишком рискованно, либо он ослабит защиту, либо кто-то выйдет за пределы сферы. Нет, коротко ответил иерарх, тогда боюсь, нам придется запачкать ноги, равнодушно заметил Клавдий. Вперед, за мной, скомандовал Этириас. Верховный иерарх тяжело бухнул ноги в вонючую, полную нечистот воду. За ним спрыгнули двое его спутников, но прежде чем они взобрались на другую сторону, бесшумная тень выскочила из стены напротив и бросилась на щит. Клавдий и Кадмиан среагировали мгновенно, выбросив руки вперед. Тень разорвала на части. Секундой позже из стены вырвалось еще три такие же. Глаза мастеров равновесия вспыхнули серой сталью, и две из трех теней развеялись. Третья ударила в сферу, отчего Этириас на миг скривился. Но защита устояла, и следующим ударом мастера уничтожили последнюю тень. 4 из 10. Подвел итог Клавдий. Напоминание о дальнейшей боеготовности никому не требовалось. Этириас тяжело уперся руками в противоположный борт канала и рывком поднял себя наверх. Сфера на миг дрогнула, вызывая беспокойство и напряжение его спутников. Вскоре три грязных, вонючих, но решительных волшебника стояли напротив подозрительной каменной кладки. Клавдий провел по ней рукой. «Если тут и тайник, то размером с небольшую комнату. Сможешь пробить стену?» — обратился он к Кадмиану. «Отойдем немного», — утвердительно кивнул настоятель монастыря. Глава древнейшей школы мистического искусства в людских королевствах сжал руку в кулак, и кладка спереди дрогнула и потрескалась, как от таранного удара, а затем еще раз, и еще раз. Вскоре впереди образовался темный пролом, в который мог бы пройти человек. Неплохое управление землей тянет на мастера, а Гастон говорил, что ты мастер школы равновесия, уважительно качнул головой Клавдий. Когда десятилетия учишь молодых неофитов самым разным вещам, и сам успеваешь нахвататься всякого по мелочи, скромно пожал плечами Кадмиан. «Сдвиньте свет», — скомандовал Этириас. Клавдий взмахнул рукой, и светлячок мастерасина пролетел вперед, освещая потайную комнату. Увиденное заставило мастеров на миг застыть в ступоре. «Отец милосердный, кто мог сделать это?» — потрясенно пробормотал Клавдий. 10 высохших и мумифицированных тел голова к голове лежали кругом внутри странной, написанной фигуры, помещенной в широкое коричневое кольцо, занимавшее почти всю тайную комнату. Эти символы. Я никогда не видел ничего подобного. Мы должны зарисовать это. Маги сделали шаг вперед, и мастер Кадмиан торопливо достал чертеж туннелей и, достав из складок мантии кусочек мела, принялся быстро зарисовывать фигуру. Никогда не думал, что учительский кусочек мела, который у меня всегда с собой, пригодится мне именно так, пробормотал он. Клавдий напряженно наблюдал за фигурой, готовой к атаке. Однако ничего не происходило. В некотором напряжении маги стояли с десяток минут, пока Кадмиан не зарисовал фигуру и символы. «Художник из меня так себе, но некоторое понимание нам это даст», — хмуро высказался он, закончив. «Чем сделана надпись?» — донесся эхом голос Гастона издалека. «Сложно сказать, какая-то коричневато-красная краска, надо взять образцы», — сузил глаза Клавдий. «Слишком опасно, 6 из 10 тварей где-то рядом и могут напасть в любой момент», — качнул головой Кадмиан. «Вы не чувствуете этого?» глухим, надтреснутым голосом произнес молчавший доселе Этириас. Это место, оно словно бы отравлено, изъедено чем-то злым, неправильным, отвратительным, словно бы каверна, проеденная жгучим ядом в самом мироздании. Прислушайтесь к телу. Мир словно кричит от боли здесь. Некоторое время мастера равновесия молчали. Нет, вы не правы в своей трактовке. Наконец высказался Кадмиан. Здесь действительно что-то не так, однако крайне сложно определить, что именно. Я чувствую, словно один из фундаментальных законов мира был нарушен, искажен, сломлен в этой точке. Каким-то образом это искажение стало постоянным, предполагаю, чтобы запитать что-то. Вероятно, именно оно и питает аномалию, что убивает всех вокруг. Здесь был проведен чудовищный по жестокости ритуал неизвестной нам природы. Этих людей убили здесь, принеся в жертву, чтобы создать то, что вы описываете. Разные мастера могут ощущать это по-разному, однако я полагаю, нам достоверно известно, если не природа, то цель этого действия – создать аномалию, убивающую всех вокруг, и сделать из убитых в процессе людей могущественных, яростных стражей этого места, выразил свое мнение мастер Клавдий. 10 тел ровно, количество совпадает, тяжело подтвердил Кадмиан. По крайней мере, это не иерархи. Присмотритесь, вон у того нет руки, а у его соседа пальца. Это бедные старики, калеки, возможно, прямиком из церковного приюта, заметил Клавдий. Это место должно быть уничтожено. Арктическим, потусторонним, безжизненным голосом произнес Этириас, отвязывая с пояса колбу с зажигательным зельем. Отойдите чуть назад. Переглянувшись, мастера не стали спорить. Легким броском иерарх бросил зажигательную колбу в центр фигуры. Однако произошло непредвиденное. Вместо того, чтобы разбиться, поджигая все вокруг, колба просто рассыпалась в прах. С содрогающим туннель ревом сразу десятка призрачных фигур выскользнула из стены и обрушилась на сферу. Четверо из них казались более тусклыми, но отнюдь не были безобидными. Этириас закусил губу и упал на колено, удерживая вокруг них защитную сферу под градом ударов. Кадмиан и Клавдий наносили один удар за другим, заставляя дрожать пространство вокруг, но в этот раз фантом отнюдь не развивались, лишь истаивали, бледнели, слабели, отходя назад и словно бы возвращаясь в тела, лежащие внутри фигуры. Наконец, тяжело дышащим мастерам удалось загнать обратно все фантомы до единого. Этириас кинул сразу две колбы в центр фигуры, а потом еще две, и с отчаянием смотрел, как те обращаются в прах. Сфера аномалии начала расширяться. «Мы отходим, отступайте», донеслось до них эхо крика Гастона. В этот момент мирно лежащие тела, находящиеся внутри фигуры, зашевелились. «Он сможет уйти», отстраненно подумал Этириас. «Сузить сферу только на себя, разметать ударами ветра поднявшиеся тела, выйти за границу аномалии. Сил пока достаточно, однако отступать медленно, шаг за шагом вместе с Клавдием и Кадмианом, у него просто не хватит сил столько времени держать сил под ударами фантомов, и неизвестно, на что будут способны их тела. А еще сфера расширялась, и вокруг были люди, множество людей, целые городские кварталы. Даже это временное расширение, погибнут сотни. Ему следовало идти одному. Клавдий, Кадмиан, прижмитесь ко мне поближе, и бейте чистой энергией, всем чем только сможете, в центр фигуры. К чести стариков, на их лицах не было ни страха, ни сомнений. Они молча исполнили приказ, встав плечом к плечу. Пространство задрожало и слегка потекло над поднимающими телами, закручиваясь вихрем. Ревущий поток белого пламени ударил от верховного иерарха в центр, превращая поднимающиеся тела в пепел. Прозрачная сфера вокруг трех магов замерцала, но верховный иерарх вкладывал в огонь все новые и новые силы, заставляя плавиться сам камень. Вспышка пламени на некоторое время ослепила волшебников, а затем поблекшая, исчезающая сфера защиты вновь вспыхнула мерным белым светом от вложенных в нее сил. С невероятным облегчением Этириас понял, что давление, которое оказывало на него аномалия все это время, больше нет. Они победили. Глава 16. В целом, это было довольно пикантное положение. Полуголая девушка, со мной наедине в капитанской каюте, изрисованная символами с кровью, и последнее, что она помнит, это как удар хвоста морской змеи ломает ей шею. Я бы солгал, если сказал, что мне неинтересно посмотреть на реакцию. Несколько секунд она ошарашенно хлопала ртом и глазами, растерянно оглядываясь. Затем, наконец придя в себя и осмотревшись, она заметила отсутствие одежды и резко прикрылась руками. Потом еще раз осмотрела каюту, заправленную кровать, В полном непонимании жалобно спросила меня, безошибочно определив виновника ситуации. «Что произошло? Что последнее ты помнишь?» Ответил я вопросом на вопрос. «Был бой. На нас напали морские змеи. Кажется, меня сильно ударили. Я отключилась». Милая помассировала виски, вспоминая, а затем вновь сфокусировала слегка рассеянный взгляд на мне. «Меня ранили, можно сказать и так», — усмехнулся я. «Это совершенно не объясняет, почему я нахожусь с тобой в капитанской каюте, полуголая. Ты что, рисовал что-то на мне?» Девушка начала с подозрением рассматривать себя, уже утратив смущение. «Полчаса назад Фея доложила мне, что Лара лишилась руки и отравлена, а тебе змея ударом хвоста сломала шею». Посерьезнел я. «Я исправил это, как мог». «Стоп, ты хочешь сказать, что я умерла?» Глаза девушки вытаращились и приобрели форму блюдца. «И ты что, вылечил меня от смерти? Как это возможно? Все имеет свою цену». Пожал плечами я, поднимаясь. «Оденься и не скучай, поговорим позже. Мне еще надо помочь Ларе. И да, не стоит болтать команде о подробностях. Я запрещаю». С этими словами я оставил в конец растерянную девушку в капитанской каюте и направился на нижнюю палубу, где располагались раненые. «Как тяжело раненые, Улас?» Обратился я к старому слуге, который заваривал какие-то отвары. «Мы перевязали всех, господин, но четверо моряков и Лара совсем плохи. Яд морской змеи — мерзкая вещь. Укуса может хватить убить даже конга, пусть и не сразу. Я влил им противоядие, а дальше уж как отец рассудит». Старый травник развел руками. «Если переживут ночь, наверное, выживут». Я задумчиво посмотрел на спящую пепельно-волосую девушку, у которой теперь отсутствовала рука по локоть. Пот выступал на лице, и она периодически металась из стороны в сторону, словно в бреду и лихорадке. Затем кинул в другой угол, где громила Сай о чем-то тихо переговаривался с рыжим Инмаром, нашим лучником, которому сломала ногу. Я поманил громилу к себе. «Сколько из наших остались целы и не ранены, Сай?» Инмару сломали ногу, Таниру и Бино по руке. Балла и Скул погибли. «Остаюсь я, Бралан, Дон, Шимуль, Гнис и Элан. Шестеро, стало быть», — загнул пальцы на руках Сай. «Позови всех целых сюда». Громила не стал спрашивать зачем и молча выполнил приказ. Наемники столпились вокруг, вопросительно смотря на меня. «Дело простое, парни. Полагаю, вы все знаете, что вассальная клятва — это не просто слова», — осведомился я. «Мы знали, на что шли», — спокойно кивнул Шимуль. «Не уверен, знаете ли вы это, но при определенных обстоятельствах ее можно использовать для перекачки жизни от вассала к сюзерену и наоборот, для поддержки тяжелораненого, например». Я внимательно проследил за лицами наемников. Судя по переглядываниям, таких подробностей они не знали. «Что от нас требуется?» — спросил Бралан. «Ларе оторвала руку, и она отравлена. Возможно, не переживет ночь. Я хочу помочь ей. Схема простая: вы передаете мне немного своей жизни, я передаю ей, как соединяющее звено. Никогда не пробовал это, но должно сработать. От вас требуется, ГМ, пожелать мне здоровья. Сильно и искренне пожелать. Положите руки на меня, для уменьшения потерь при передаче». Наемники уселись вокруг меня, ухватившись за мои плечи, и стали смотреть друг на друга несколько растерянно. Я глубоко вдохнул, сосредоточился на нитях клятв и потянул жизнь на себя. Это далось гораздо легче, чем залечить прокол на сердце. Прилив бодрости быстро смыл соднящую усталость после боя и ритуала, а сердце перестало отзываться колющей болью на каждый удар. А затем я коснулся рукой Лары и пожелал исцелить ее.